Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 22 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. Привлечение Армении в качестве третьей стороны по делу Рамиля Сафарова в ЕСПЧ является необходимостью. Материал о новосозданном струнном ансамбле при Госкамерном оркестре Арцаха. Армения определилась с участником Евровидения 2016. Итак, подробности новостного блока. Согласно оперативным данным армии обороны НКР, в период с 14 по 20 февраля на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана по карабахским позициям было произведено около 6 тысяч выстрелов из стрелкового оружия различного калибра, а также минометов. Как сообщили в пресс-службе Минобороны НКР, в результате ответных действий передовых подразделений армии обороны агрессивные действия противника были пресечены. Передовые подразделения армии обороны НКР продолжают с уверенностью выполнять боевые задачи, поставленные перед ними. Привлечение Армении в качестве третьей стороны по делу Рамиля Сафарова, осужденного за убийство армянского офицера Гургена Маркаряна, в Европейском суде по правам человека ЕСПЧ является просто необходимостью. Об этом заявила на пресс-конференции председатель общественной организации против правового произвола, первый омбудсмен Армении Лариса Лавердян. Она добавила, что у Армении есть все основания для участия в данном деле в качестве третьей стороны. Политолог Грант Мелик Шахназарян, в свою очередь, отметил, что армяноненавистничество стало частью государственной политики Азербайджана, о чем свидетельствует героизация Сафарова, дарение квартир двум диверсантам. Что касается дела Гургена Маркаряна, то политолог отметил, что хотя Сафаров находится на свободе, власти Азербайджана должны ответить перед международным сообществом за героизацию преступника. Помимо правового аспекта, самое время, чтобы армянская сторона обратила внимание на пропаганду и указала международному сообществу на планируемые Азербайджаном шаги, добавил политолог. На пятом пленарном заседании Бюро Парламентской Ассамблеи Евронест, которое состоится 21-23 марта, будут вынесены на обсуждение и утверждение 4 доклада на политическую, экономическую, энергетическую и гуманитарную темы. В октябре прошлого года парламент Азербайджана во время специального заседания принял решение прекратить участие в работах Евронест. Данное решение было принято в качестве меры, демонстрирующей недовольство в ответ на принятие Европарламентом критических докладов по Азербайджану. В выступлении по данному вопросу председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним сношениям Артак Закарян напомнил членам бюро о том, что со дня основания Евронест азербайджанская делегация ведет антиармянскую деятельность и предпринимает деструктивные шаги. Закарян заверил, что армянская делегация никоим образом не позволит азербайджанской стороне исказить в рамках Евронест процесс мирного решения Карабаха-азербайджанского конфликта. Армянская делегация не будет против, если сопредседатели Евронест попытаются вернуть азербайджанскую делегацию, однако это не должно быть сделано за счет авторитета парламентской ассамблеи Евронест и не должно вдохновить азербайджанских парламентариев на продолжение политики, направленной против прав человека, демократии и общеевропейских ценностей, а также на шантаж партнерских делегаций, сказал Артак Захарян. На своей итоговой пресс-конференции министр культуры Нарина Агабалян назвала в качестве одного из новшеств 2015 года создание струнного ансамбля при Госкамерном оркестре Арцаха. В ансамбле играют юные скрипачи из столичных музыкальных учебных заведений Мус-колледжа, Мус-школы и школы искусств. Мы притворяем в жизнь нашу стратегию ради будущего. Я, когда ходил по городу, вдохновлялся, видел с футлярами, дети идут в темпе, все Потом я сам себе вопрос задал, а где эти дети? Мы пришли к выводу, что надо собрать этих детей воедино, создать ансамбль, типа студии, и в неделю два раза мы встречаемся. Это значит узаконено на государственном начале, дети получают стипендию в виде 5000 в месяц. Уже второй концерт мы дали в присутствии их. Первый концерт они выступили с нами в Бабаджаняне, где играли Ноктюр с нами вместе. Перед новогодним концертом они сыграли с нами целую симфонию Гайдена детскую. Сколько детей набрали и на каких инструментах они играют? Сейчас, значит, 10 есть, но с сентября столько же хотят прийти. С сентября уже виолончели будут, 4 виолончелиста будут. Сейчас я их не тереблю, они, потому что трудный инструмент, дети, пусть общаются с инструментом вместе со своим педагогом, а с сентября уже мало-мало войдут в калию, в нашу работу. Репетиции струнного ансамбля проходят в творческой и непринужденно уютной атмосфере. Идея создания прекрасная. Я очень приветствую это. И самое главное, что наш дирижер, маэстро, он прекрасно разбирается в струнных инструментах. Да, это большой плюс. Тем более Гайна Рафаэлевна тоже скрипачка, тоже струнница. Это им дает очень большой опыт для того, чтобы они могли бы потом работать в нашем оркестре. Это прекрасная идея. Я приветствую очень. И работа идет очень хорошая. Идеи маэстро воодушевлены как педагоги, так и юные музыканты. Как всегда, на детей большие надежды. Конечно, мы рады, что у нас есть эта возможность. Дети рады, что у них есть эта возможность общаться вот с музыкой. Потому что мало того, что они делают в классе, мы занимаемся в классе, у нас, естественно, уроки специальности. Мы проходим конкретно определенную программу, но здесь у них более обширная, да, программа. Им интересно, потом здесь все-таки уровень другой. Они слушают на профессиональном уровне, как проходят, потом определенные на них отпечатки оставляют то, что они работают с маэстро. Ну, а заниматься мы, как обычно, занимаемся, делаем свою работу в классе, а здесь это дополнительное общение с инструментом, а также музыкальное развитие. Я учусь в 7 классе музыкальной школы по классу скрипки. Меня многому научила Офелия Суэновна. Я рад, что меня взяли в оркестр. Спасибо маэстро и Гане Рафаэловне. Мы постараемся оправдать их доверие и надежды. Я очень рада, что меня приняли в этот оркестр, и я научилась еще лучше играть на скрипке. Когда я поступила в этот оркестр, я уже уверена, что поступлю в музыкальное училище. О желании детей приобщиться к миру высокой музыки и окунуться в ауру профессионалов говорит хотя бы то, что на репетициях, которые начинаются в 6 вечера, отсутствующих не бывает. Сам маэстро связывает с новосозданным ансамблем конкретные планы и задумки. Предстоит большущий концерт, посвященный геноциду. Наш концерт 23 апреля. Дети все воедино будут участвовать, играть все произведения. Уже смотрите, какой прогресс. А отдельный автономный концерт, когда автономный намечается? Автономный концерт, это в будущем сезоне я устрою обязательно. Армения определилась с участником Евровидения 2016. Ивета Мукучан исполнит на Евровидении 2016 песню «Love Wave» о том, как любовь может изменить жизнь человека и полностью преобразить его внутренний мир. Музыку к песне написали Лилит и Левон Новосардяны, автор слов Ивета Мукучан, а также Стефани Крафтшвильд. Над клипом работали общественное телевидение и немецкая компания Blackship Communications. В клипе снялся шведский актер и модель Бен Дахлхаус. Ивета Мукучан выступит в первом полуфинале конкурса 10 мая. Армения принимает участие в конкурсе Евровидения с 2006 года. Лучшие результаты – 4 место, певица Сирушо и Арам МП3. И о погоде. Во вторник, 23 февраля, на территории НКР ожидается облачная погода. В отдельных районах вечерние часы, осадки, туман. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 6-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.